Тук-тук, открыл дверь, Мэри. Ну, вот еще одно утро начинается. Как ты тут оказалась? Спросил я, прищурив глаза. Что, не рад меня видеть? Другую бабу прячешь? Да, Мэри вошла, даже не дождавшись моего приглашения. Отступил в сторону, пропуская ее. Ты сегодня не работаешь? Только что раскрыла крупное преступление. Мэри уселась за стол и схватила мое молоко. Начальник дал мне 3 дня отгула. Как мило, я пожал плечами, сев напротив. И что, теперь ты решила мне жизнь усложнить? Налил себе стакан молока, прищурившись на Мэри. Значит, ты согласна провести со мной 2 дня? Спросил я с ленивой улыбкой. Ты скучаешь по мне? Она изогнула бровь, но я видел, как глаза заблестели. Конечно, встал, потянул ее за руку и увел в спальню. После утренней тренировки мы спустились вниз. «У тебя сегодня дела?» – спросил я, ненавязчиво потянувшись. «Нет, все мое время твое», – ее голос звучал так, будто она готова отдать не только время. «Пойдем в поход», – предложил я, как бы невзначай. Конечно, она даже не задумалась. Видимо, реально хотела расслабиться, раз соглашается на мои авантюры. «Возьмем питомцев», – добавил я, немного надменно. Она всегда тащилась от моих мелких. Эти маленькие демоны кого угодно научат жизни. Еще бы их учил лучший. Да и завидовала она, что у меня так ловко это выходит. Ну конечно, кто тут главный? Город, где находились врата в ад, назывался Сочи. Курортный город у побережья Черного моря. Ну, оригинальностью не блистает. Там рядом горы, море и все решили, что этого достаточно. Мы с Мэри тусовались все утро. Потом решили, что пора в путь. Собрали снарягу для кемпинга и сели в ее тачку. Глава 4. В Сочи. Темные ночи. 20 часов спустя оказались у подножия горы. Я, естественно, взял самый тяжелый мешок. Бим, мой верный пес, получил другой. Ты раньше тут бывала? Поинтересовался я, не отрывая глаз от горизонта с морем. Ну, я бывала тут, но не с палаткой. Вон там море. Ставим палатку на берегу. Она указала на место. Вкус у нее, надо признать, был. Честно говоря, она не знала, что у нас в команде появился новый игрок, точнее демон, Черныш. Врата ада, о которых я тебе говорил, дальше по берегу. Пойдем глянем, предложил он. В другой раз, посмотрел на него с хитрой улыбкой. Пока побудем тут. Просто портить настроение не хотелось. Мы подошли к морю, и я сразу почувствовал себя бодрее. Вода сверкала на солнце. Ветерок приятно холодил лицо, лес по обе стороны казался таким густым, что даже зверь не рискнул бы заблудиться. «Будь у меня деньги, я бы купила это место и построила виллу», — с мечтательной улыбкой сказала Мэри. «Ха, да это место стоит как минимум 100 миллионов», — я засмеялся. «Григорий, ты преувеличиваешь, тут и 50 хватит», — с вызовом ответила она. «Как 50 миллионов? За такую красоту я не мог поверить своим ушам». Ты что, здесь же как на ферме, и движение, считай, никакое, жилых домов нет, думаешь, у этого места есть ценность? Ее слова прозвучали разумно, но мне все равно казалось, что она ошибается. Эй, человек, встрял Черныш, если купишь это место, не придется торчать в 4 стенах целыми днями. Тебе, что плохо в твоей щели, хмыкнул я, могу перенести щель сюда, или вообще создать новую, спокойно предложил демон. Ты можешь двигать щели, это хлопотно, но возможно. Ну, у меня нет бабок, признался я, хотя на самом деле прикидывал варианты. Деньги у меня, конечно, водились, но 50 миллионов, все равно приличная сумма. Лечение фрица как раз может принести 60 миллионов. 6 сеансов, каждый по 10 миллионов. Я мог бы вбухать все свои сбережения в эту землю, но еще ведь дом строить надо, да и дорогу к шоссе придется тянуть, это тоже влетит в копеечку. «Я никуда не тороплюсь», — сказал Черныш, — «передвинуть щель, дело не быстрое». «Так ты просто пытаешься меня уговорить?» — я усмехнулся. «Более того, это рядом с вратами ада», — добавил он спокойно. «И что тебе с того? Хочу изучить врата поближе. Если ты поселишься здесь, мне будет проще проходить через врата». Я задумался. Место было шикарное. Да идея с вратами звучала заманчиво, но пока что это все оставалось на уровне фантазий. Демоны ведь не могут просто так вылезти из врат ада, верно? Я прищурился, глядя на Черныша. Конечно, нет, демонам не так-то просто проникнуть в мир людей, ответил он, даже не посмотрев на меня. Но раз мы можем использовать магию, чтобы вызывать души из врат ада, можем ли мы призывать и демонов? Я не отставал. Это совсем другое дело. Это больше похоже на сделку. Души – это товар, а демоны не торгуют собой. Черныш явно терял терпение. Тогда почему я могу вызывать демонов? Я усмехнулся. Все всегда упираются в меня. Откуда мне знать? Я же не всеведущий, пробурчал Черныш. Бим уже давно бултыхался в море. Этот парнишка обожал воду. У Жора, Самаэля и Морозко тоже пытались расслабиться, но не так бурно, как он. Хотя всем было весело. Так что, ты всерьез думаешь об этом? Мэри посмотрела на меня с легкой усмешкой. Конечно, я думал. А что, не видно? Хмыкнул, оглядываясь на море. У тебя есть столько денег? Она усомнилась. Недавно я уговорил одного богатого дяденьку поделиться со мной. Теперь есть, я подмигнул ей. Ты правда планируешь купить землю? Пока не знаю. Даже не уверен, кому она принадлежит, городу или частнику. Я пожал плечами. Но если получится, построю себе тут крепость. Мэри только покачала головой. Но дело было не в деньгах. Просто в банке бабки тухнут. А земля – это золото. Банкиры знают, о чем говорят. Пока все возились у воды, мы с Мэри успели поставить палатку за 10 минут. Она знала, как это делать, дело привычное. И тут к нам подкатили подростки. Сразу понял, школьники, плавки, купальники, юношеский максимализм. Один из них, здоровяк, шагнул ко мне. «Привет, ты тут новенький?» «Да», — спросил он, такой весь вежливый, мачо. «Зови меня Григорий», — усмехнулся я, глядя ему в глаза. «Я Олег», — представился парень, протягивая мне банку пива. «Вам точно есть 18?» Я прищурился. «Моя девушка, мент, если что». Все захихикали. «Но я серьезен, кто хочет проблемы с законом?» Ну я пожал плечами и взял банку. «Да что тут сделаешь?» Мэри вообще не волновалась, совершеннолетние они или нет. Ее дело – преступление, а не вот эти мелочи. Рыжая, с лицом наивной школьницы, вдруг показала пальцем на питомцев, плещущихся в море. «Такой огромный пес, никогда таких не видела. Ну да, обычная собака не больше 60 сантиметров в холке и весит от силы 45 кило. А этот Бим, под 80 ростом, весит, наверное, 65. Почти как взрослая баба. И это еще не предел. Как только превратил его в демона-гибрида, стал расти как на дрожжах. Сейчас вроде замедлился, но все равно впечатляет. Я понятия не имел, до каких размеров он еще может дорасти. Вот у людей 3 сантиметра роста, уже разница. А тут собака. Да и в компании с Ужорой и Морозкой он смотрится еще внушительнее. Хотя формально Бим все еще укладывался в рамки собаки. Ну, типа официально. Он кусается, рыжая прищурилась, явно не особо доверяя. «Да нет, говорю же, хороший мальчик, можно его проверить?» Вмешался Олег. «И как ты его проверить собрался?» «Притворюсь, что тону». «Да ради бога». Олег бросился в воду, поплыл дальше от берега. Метров через 30 будто что-то дернуло его за ноги. Большая рыба, сначала не сильно, но постепенно начала тащить вниз. Олег запаниковал. «Черт, помогите, спасите». Все на берегу ржали. Девчонка указывала на него. «Он так убедительно играет». Я нахмурился. «Он там точно в порядке?» «Да брось», — махнул рукой какой-то парень. Олег — капитан команды по плаванию. Участвовал в соревнованиях, чемпион, все такое. 1000 метров на разминочке гребет. Но у меня было плохое предчувствие. Чувствовал, что-то не так. «Бим, спаси его», — скомандовал я. Бим повернул голову, рванул коллегу, вспенивая воду. Все ахнули. Вот это скорость. Черт, да Олег правда тонет. «Бим, быстрее». Пес летел как ракета, и только я заметил, что он гребет не по собачьи, а как-то слишком быстро. Но никто не обращал внимания, все таращились на Олега, который уже скрылся под водой. Бим нырнул. В этот момент все наконец поняли, ситуация серьезная. Наконец, Олег вынырнул и рванул к берегу, гребя что есть сил. «Где Бим? Почему он не всплыл?» Девушка была на грани истерики. Тут все заметили бурление позади Олега. Бим явно сражался с чем-то в воде. Огромная акула, которая казалась больше Бима раза в 2. Здоровенная, словно чудовище из глубин. Все замерли. А справится ли Бим с этой громадиной, я не волновался. Бим был не тот, кто мерился размерами, его боевые навыки говорили сами за себя. Через минуту акула всплыла пузом кверху. Бим спокойно доплыл до Олега, боднул его головой и помог выбраться на сушу. Все облегченно выдохнули, когда увидели, что и собака, и Олег целы. «Олег, ты как?» — рыжая девушка обеспокоенно кинулась к нему. «В порядке, кивнул Олег. «Этот гад укусил меня за лодыжку и потащил на дно. Хорошо, что Бим меня вытащил. Он все еще выглядел ошарашенным. Шутка в шутку, а чуть не случилась трагедия». Олег посмотрел на Бима, будто заново оценивая его. «Да уж, этот пес силен. Бим, тащи сюда акулу», — сказал я. «У нас сегодня ужин по расписанию». Все уставились на собаку, потом на плавающую тушу огромной акулы. «Ты серьезно? Бим и этот монстр?» «Конечно», — я ухмыльнулся. «Олег, иди сюда, присядь, осмотр сделаем». Он, можно сказать, едва не утонул. «Мне нужно убедиться, что нет заражения, иначе прямая дорога в больницу. Я отлично себя чувствую». Он хлопнул себя по груди. «Если хочешь пожрать акулитины, слушайся и дай себя проверить». «Ладно, ладно». Я быстро обработал рану. Все было нормально. Тем временем Бим притащил акулу на берег, и все дружно взялись за рыбину. Несколько молодых парней пыхтели, стараясь сдвинуть ее с места. Эта акула была просто невероятно огромна. Ее пасть могла бы проглотить целого ребенка. Взрослого она бы не съела, но все, что мельче, для нее добыча. Эти рыбины агрессивные. Никогда бы не подумал, что здесь живет такая махина. Олег покачал головой. Да это, скорее всего, единственный такой. Вряд ли в этом месте их два. Обычно в Черном море не водятся такие, видимо, случайно забрела. Эта акула, видно, давно была хозяином здешних вод, но теперь ей не повезло. Я резко вскрыл акуле живот, и внезапно из внутренности выпала жемчужина. Дело пахло чем-то нехорошим. Что это за штука? Нахмурившись, посмотрел на черныша, который уже подлетал ближе. «Адская дрянь», — хмыкнул черныш, его глаза заблестели. «Чувствую мощную адскую ауру. Ужора, тащи сюда свою задницу», — крикнул я, не отводя взгляда от странной находки. Ужора замер, явно не в восторге от того, что его позвали. «Чего тебе?» — спросил он, приподняв куцый хвостик. «Знаешь, что это за штуковина?» — ткнул пальцем в жемчужину. «Похоже на печать демона, подчиненного, если быть точнее», — буркнул Ужора, подходя ближе. «И что это за печать?» — продолжил я, начиная подозревать, что дело куда серьезнее, чем казалось. «Ну, я же подчиняюсь королю обжорства, так что у меня есть его печать», — ответил он, пошевелив ушами. «Родился с ним?» — прищурился я. «Ага, так что эта акула, подчиненная какого-то крутого демона, или сожрала кого-то, у кого была эта печать?» «Тогда штука осталась в его желудке». Ужора взволнованно принюхался. «Реально такое возможно? Маловероятно, но возможно. В моем нынешнем виде это точно сожрет меня, если я на него нарвусь». Он явно не был настроен на героические подвиги. «Значит, какой-то демон попал в наш мир, утонул и был сожран этой акулой. Я не верил, что все так просто». «Ну, может и так», — кивнул Ужора, не особо утруждая себя размышлениями. «А если мы сами сожрем эту тварь, нам чего-нибудь перепадет?» «Я уже начал строить планы». «Да, можете смело есть», — подтвердил Ужора. «Видимо, ему было все равно. Он всегда за то, чтобы поесть. И что нам даст эта печать? Если насобираете достаточно, сможете вызвать высшего демона», — спокойно ответил он, будто предлагал сходить в магазин. «Сколько нужно? Зависит от демона. Для короля обжорства вам потребуется сотня таких печатей. Для обычного подчиненного хватит пяти». Он бросил на меня ленивый взгляд. «А если я захочу вызвать твоего короля, сатану?» С ухмылкой спросил я. «Сатану ты не вызовешь», фыркнул Ужора. «Только если он сам захочет. Но если согласится, можешь вызывать его, не парься. Он мощный, очень», признался Ужора с легким восхищением. Скоро наступил вечер. Акула была съедена, ребята ушли домой. Мы с Мэри сидели перед палаткой и скучали. Вдали на берегу слышалась музыка. «Пойдем сходим, выпьем», предложила Мэри. Прикинув расстояние до источника шума, я согласился. «Ужора, Самаиль, сторожите палатку». Черныша взял с собой и двинулись в путь. Полночь. Нижний район Сочи. Старый, как паровой двигатель, и безымянный. Переименовать его никто не решался, вдруг вся атмосфера пропадет. Район перестраивали 100 раз, но имя оставалось. Дома по бокам, низкие, крыши ржавые. Фонари еле светились, создавая атмосферу полного раздолбайства. А в конце улицы – бар. Здание квадратное, железная дверь, стены, голый бетон, ни намека на декор. Но за дверью жизнь была другая. Музыка, свет, тела извиваются, алкоголь льется рекой. Шум и безумие. «Удивляюсь, что ты согласился на это место», – Мэри смотрела в стакан. «Что тебя так удивляет?» «Я, все-таки я», – ухмыльнулся, поправляя воротник. Ты ж врач, мог бы сидеть где-нибудь в баре с пианистом, где алкоголь стоит больше, чем вся эта улица, а тут вообще не вписываешься. Вон, глянь, вон те замужние дамы уже полчаса на тебя пялятся, рот не могут закрыть. Она усмехнулась, глаза ее блестели в свете лампы, а я лишь сделал вид, что это все для меня привычное дело. Знаешь, что еще интереснее? Продолжил я, делая вид, что не заметил тех дам. Еще что, галлюциногенов тут больше, чем в любой аптеке, а сифилис тут популярнее насморка. Это место просто рай для всяких криминальных типов. Мэри лишь шире улыбнулась. Ее всегда смешила моя наглость. «Ты точно интереснее тех ментов, с которыми мне приходится работать», сказала она, отпивая джин. «Часовые планерки по утрам? Это же пытка!» Я вздохнул, представляя эту скуку. Алкоголь творил чудеса. Три порции, и все вокруг уже обнимаются. А ко мне за этот вечер уже 5 или 6 женщин подходили. Они падали на меня, якобы от головокружения. Только я всегда оставался джентльменом. Ну, почти. Даже когда одна прижалась ко мне грудью, аккуратно ее оттолкнул. Вечер продолжался. Мы с Мэри не особо разговаривали. Просто сидели, позволив шуму затопить нас. Все вокруг становилось все более хаотичным, люди все более пьяными. И вот, когда безумие достигло пика, заметил кое-что странное. Среди полумрака появилась тонкая трещина в пространстве. Оттуда, прорезая воздух, высунулся острый шип. В тот момент я даже не поменял выражение лица. Зачем? Просто чуть повернул голову. Вроде как небрежно, но со смыслом. Тут же раздался звонкий щелчок. Стакан встретился с шипом и разлетелся на осколки. Шип втянулся обратно в трещину, как будто его и не было. Я снова чуть повернул голову. Мэри смотрела на меня с тем же лицом, что и я на нее. Удивлена, наверное, что я легко уклонился от атаки. Ведь кто-то пытался меня убить. Раз трещина появилась в пространстве, значит, связана с демонами. Это уже дело серьезное. Допил свой напиток, Мэри кинула деньги на стол. Мы понимали друг друга с полуслова. «Не подавай виду», — сказал я, и мы, не теряя времени, рванули к выходу, протискиваясь сквозь толпу. «У тебя есть враги?» — спросила Мэри, пока мы шли. «Ну, парочка была, но они либо мертвы, либо трясутся при одном упоминании обо мне». Я прикинул, кто мог взяться за мою голову. «Доктор Хинкельштейн или мэр городка, который спиртзавод поджег. Кто-то наверняка решил отомстить. Только я-то не простой врач, как им кажется. Пожалуй, не стоило так недооценивать меня». И вот только об этом подумал, как пространство снова прорвалось, и шип метнулся мне в лоб. Я увернулся, как ни в чем не бывало. Инквизитор, управляющий на расстоянии, в рукопашке, слабак, но убийство, его фишка, пробормотала Мэри себе под нос. «В толпе работает, 10 метров, не больше», добавил я, свернул за угол и направился в еще более оживленное место. Мэри шагала за мной. Видно было, что ее это беспокоит. «Прости, но почему мы круги нарезаем?» — спросила она. «Ищу его», — отрезал я, сканируя толпу. «Все вокруг, как открытая книга. Каждая тень, каждый человек, подсказка. Мужик в 5 метрах, лет 45, выпил 7 стаканов, не он. Девка, моложе 18, с опытом, любит деньги больше, чем себя. Женщина, за столом в 3 метрах, вдова, лет 75. Ищет молодую плоть. Нет, не она. Все, кого видел, не подходили. Но я двигался в толпе, вынуждая убийцу совершить ошибку. И вот, наконец, увидел его. Он был одет обычно. Пальто, воротник поднят. Лет 35, кривой рот. Сидел один за столиком, пил, как ни в чем не бывало. Но я знал, 2 минуты назад он болтал с какой-то пьяной женщиной. Я нашел его. «Вот он», — сказал я. Мэри была шокирована. «Нашел?» «Да, нашел». Мужик заметил мой взгляд, встал и рванул. Побежал за ним. Народ даже не успел осознать, что происходит. Я двигался быстро и решительно. Мужики и девки летели в стороны, а я не замечал ни бокалов, ни бутылок, все катилось под ноги. Сделал прыжок и приземлился аккуратно на спину мужика, который был занят, ну, скажем так, беседой с дамой в миссионерской позе. Она заорала, не знаю, видимо, слишком глубоко засадил. Мэри зависла, глаза выпучила и стояла, как столб. Потом вдруг очнулась и сиганула за мной. Через мгновение дверь с грохотом распахнулась. Все, что было внутри, шум, музыка, запахи, исчезло. Только ветер, сырость и луна, которая даже не пыталась пробиться сквозь туман. Я осмотрелся. Чувак, за которым мы бежали, исчез, как в кино. Был и нет. Улица тихая, трубы шипят, фонари моргают. Ты его упустил? Мэри выглядела не то что растерянной, но слегка недовольной. Упустил? Усмехнулся. Я? Да я быстрее света. Просто этот парень опытный. И добавил с ухмылкой. Но не настолько, чтобы уйти от меня. Глава 5. Назойливая дама. Далеко уйти убийца не мог. Максимум где-то заныкался и выжидает. Мы перешли дорогу к переулку. Все переулки похожи. Сырость, мусор, запах тухлятины, мухи жужжат. Но сейчас странно тихо. Мух не было. «Эй!» — крикнул я в темноту. «Ты что, решил поиграть в прятки?» Ответа не последовало. Только шорох крысы да слабый звук машин где-то вдали. Достал зажигалку, щелкнул огонек, освещая мусорные баки. «Да ладно, вылезай. Я не кусаюсь сильно. Или ты реально думаешь, что можешь от меня скрыться?» Темнота молчала. Хмыкнул, сделал несколько шагов, а потом услышал тихий лязг металла. И тут выстрел. Вспышка в темном углу осветила переулок на секунду. Но я уже был там, ближе, чем он ожидал. Пуля? Да, она летит быстро. Но спасибо Чернышу за предупреждение. В один миг я оказался прямо перед убийцей. Он даже не успел понять, что произошло. Второго выстрела сделать ему уже не позволил. В темноте прозвучала серия ударов, и тут пистолет, как по команде, приземлился к ногам Мэри. Красиво. Она спокойно подняла пистолет и передернула затвор, как будто делает так каждый день. Ну да, каждый день же. Этот наемник был хорош, да, контролировал какого-то демона. Обычно, похоже, убивал бесшумно. Но тут ему не повезло. Он нарвался на меня, резко вдавил большой палец ему в глаз, безжалостно, без капли сомнений. Его глаз сдался и лопнул с мерзким хрустом. От визга этого бедняги уши заложило. Но я не остановился. Схватил его за голову и приложил об стену так, что кирпичи едва не треснули. «Шип!» — предупредил Черныш. Раскрылась трещина, оттуда шип, летящий в спину. Рука сама нашла его в воздухе и схватила. Бац! Вытащил из трещины этого комара. Гигантский мерзкий москит с лапами и фасеточными глазами. Комар, похоже, не рассчитывал на такой поворот. Дергался, царапался, хлопал крыльями, пытаясь освободиться. Но мне было наплевать, а Мэри молча разрядила в него обойму. Бах-бах-бах, и комар был нашпигован свинцом, словно рождественский гусь. Я наступил на его глаза и с наслаждением выдавил их ботинком. Но и этого было мало. Потянул за хоботок, выдирая его изо всех сил. Послышался треск, мозги и остатки плоти вытекли на землю. Комар дернулся пару раз и затих. А вот и все, подумал я. Но Мэри, видимо, решила перестраховаться. Схватила мусорное ведро, полное всякой бумаги, и швырнула в труп. А я, чиркнув зажигалкой, кинул в эту кучу. «Ну, все», — сказал я. «Считай, гореть ему теперь». Мы стояли с Мэри бок о бок, наблюдая, как огонь пожирает демона. «Он точно уже мертв?» — спросила Мэри. «Ага, могу поклясться своим врачебным долгом». Я кивнул ей с серьезным видом. «Напугал меня этот демон». «Да уж, я тоже чуть не обделался», — ответил с ухмылкой, хотя адреналин уже отпускал. Мэри махнула рукой на полумертвое тело убийцы в углу. «Что с ним делать будем?» Я сделал вид, что задумался. Без своего демона-комарика ему крышка. «Думаю, пора домой». Мэри поначалу замешкалась, но потом, наконец, улыбнулась и подмигнула. «Домой, так домой». Пошли собирать палатку и питомцев. Закинули все в тачку и поехали. Но перед отъездом я попросил Черныша кое-что сделать. Так, чтобы мне не пришлось сюда ездить, а просто телепортироваться, когда будет надо. Роберт. В дверь влетела Памела, пугая Роберта Дайкоты. Он тут же скомкал газету и метнул ее в мусорку, как провинившийся школьник. «Чего надо?» — спросил он, делая вид, что все в порядке. «Сидишь тут уже час», — возмутилась Памела, глядя на него как на ленивого кота. «Ты спасатель или кто? На озере сидеть надо, а не здесь в штабе зад отсиживать». «Да ладно тебе», — пробормотал он и нехотя поднялся. Но Памела и не думала его отпускать. Ее взгляд упал на газету, которую он только что бросил. Она подняла ее и пробежалась по заголовкам. Громкий заголовок о пожаре бросился ей в глаза. «Герой пожаротушения?» Памела сузила глаза, читая статью. «Мужчина с собакой спасли 9 человек из огня. Парень с собакой», она замерла. Собака показалась ей подозрительно знакомой. «Что это, Бим, черт возьми?» Пробормотала она, чувствуя, что тут что-то нечисто. Памела подбежала к окну и увидела убегающего Роберта. Все это только усилило ее подозрения. Переодевшись, Памела покинула озеро, никому ничего не сказав. Она должна во всем разобраться. Фотография в газете нечеткая и черно-белая, но ей показалось, что собака – это Бим. Она также заметила, что мужчина на фото – тот нелегальный доктор. Памела наконец-то нашла пожарную команду городка. Ее взгляд сразу упал на массивного пожарного, который, судя по всему, был не только силен, но и добродушен. «Привет», — сказала Памела, подходя ближе. «Я хотела бы узнать больше о пожаре на спиртзаводе, который произошел позавчера вечером». Пожарный обернулся и с интересом посмотрел на нее. «Мадам, чем я могу вам помочь? Я интересуюсь участниками тушения пожара, особенно парнем и его собакой. Это правда, что они принимали участие?» Пожарный задумался, а затем его лицо озарилось улыбкой. «Вы, наверное, имеете в виду Григория и Бима?» «Да, я их помню. Они стали героями». Памела заметила, что пожарный явно был впечатлен Григорием и его собакой. «Подождите», — сказала Памела, ее глаза загорелись. «Это ведь довольно необычно». Пожарный кивнул с улыбкой. «Да, это так, но если вы хотите найти Григория, я могу вам помочь, хотя у меня нет его телефона». Памела нахмурилась и прикусила губу. Потом решительно солгала. «Этот человек оставил меня, даже не попрощавшись. Все еще ищу его, чтобы отомстить. Я должна найти его». Пожарный выдохнул, выглядя обеспокоенным. «Понимаю, но, как я уже сказал, у меня нет его контактов. Но можете спросить по району. Говорят, что он живет поблизости». Памела кивнула и, немного смягчившись, сказала: «Спасибо за помощь. Я пошла. Пока». «Подождите, могу я узнать ваш номер? Было бы приятно поужинать вместе, когда будет время. Я знаю отличное место». Памела удивленно взглянула на него. «Извините, но пока я не разберусь с этим ублюдком, мне не до новых отношений». Пожарный, немного расстроенный, кивнул. Чуть более чем через полчаса Памела прибыла на место. Она остановилась на обочине и направилась к полицейской машине. «Привет», — начала она, — «я ищу парня. Он держит питомцев. Думаю, живет здесь. Вы не знаете, где его можно найти?» Полицейский выглядел удивленным, но быстро сообразил. «Вы имеете в виду Григория?» «Да, именно его». Полицейский осмотрел Памелу, особенно ее пышную грудь. «Я его бывшая девушка. У нас есть некоторые нерешенные вопросы», — пояснила Памела, томно вздохнув. Полицейский кивнул. «Он живет на Грибной улице, 13, дом с привидениями. Спасибо. Пока». Как только Памела ушла к своей машине, полицейский набрал номер Григория. «Мы только вернулись из Сочи и отдыхали дома. Вдруг зазвонил мой телефон. Григорий, только что наткнулся на твою бывшую». Донесся голос Леонида, участкового с нашего района. В его тоне звучала странная смесь удивления и извинения. «Что? Я чуть не выронил телефон от шока. Моя бывшая? Ты уверен?» «Абсолютно. У нее рыжие волосы и довольно большие сиськи. Разве ты не знаешь ее? Я знаю много женщин, но бывшей с рыжими волосами и большими сиськами у меня точно не было». Старался разгрести этот клубок удивления в голове. «Да, возможно, ошибся. Похоже, натворил я дел. Пойду разберусь», — Леонид явно переживал. «Кто это?» — осведомилась Мэри, заметив, что я стал напряженным. «Леонид, участковый с нашего района. Думаю, он из твоего отдела». Мэри, заметив мое недоумение, добавила: «Знаю этого парня. Почему он тебя беспокоит?» «Какая-то женщина, назвалась моей бывшей, попросила у него мой адрес, и он ей его дал». «Твоя бывшая?» — Мэри нахмурилась. В этот момент раздался стук в дверь. Мэри посмотрела на меня с вопросом. «Открыть?» — предложила она. «Нет, я сам открою. Хочу увидеть, кто считает себя моей бывшей». «Я тоже пойду», — сказала она. Мы подошли к двери и открыли ее. На пороге стояла рыжеволосая женщина, с большим бюстом, как и говорил Леонид. Погоди, ты Памела, верно?» — попытался припомнить, где ее видел раньше. «Почему ты будто не узнаешь меня?» — спросила рыжеволосая женщина, с выражением недовольства на лице. «Ну, как раз в этот момент из комнаты выскочил Бим», — услышав ее голос. И тут Памела закричала, будто увидела привидение. «Ты вор, верни моего Бима, верни моего Бима». Пес появился в самый неподходящий момент, и теперь все стало еще более запутанным. «Бим». Памела чуть не прыгала от радости, но тут же задумалась. Этот огромный пес выглядел как ее Бим, но не мог же он быть таким бодрым. да и по размерам не сходится. Раньше Бим весил меньше 25 килограмм, рак его измучил, а этот зверь раза в два крупнее, только глаза слишком знакомый взгляд. Помела все еще колебалась. Может, это все-таки не Бим, Григорий, нужна помощь, подвалил участковый Леонид, заглянув в дом. Бим, Помела уже смотрела только на пса, гав, пес тут же бросился к ней, облизал руку. Это правда ты, Бим, ты не умер, гав, эй, женщина, что ты делаешь с моим псом, недовольно спросил я. Твоим ты вор, украл его, я на тебя заяву накатаю, когда это я его украл, а вот, доказательства. Помела указала на собаку. Да ну, у меня паспорт на питомца есть. А у тебя есть? Я думала, он умер. Встречу с ветеринаром отменила. А с чего ты взяла, что он умер? Спросил я. У него был рак, настаивала Помела. Ну, посмотри на него. Он похож на больного. Ты доктор. Ты его вылечил, Леонид. Ты ей веришь? Как это рак у собаки вылечить? Фыркнул я, явно не собираясь признаваться. Однако Помела не отступала. Ну, он все равно меня узнал. Смотри на него, он меня помнит. Бим, ты знаешь Леонида? Спросил я. Пес подбежал к участковому и начал лизать его руку. Видишь, он просто дружелюбен ко всем, хмыкнул я. Нет, это другое. Он смотрит на меня по-другому, возразила Помела. Женщина, я указал на дверь, если не можешь доказать, прошу покинуть мой дом. У меня нет времени на психов с собачьими претензиями. Леонид решил разрядить обстановку. Почему ты его назвал Бимом? Это его имя? Леонид, я не могу назвать своего пса как хочу. Конечно, можешь. Леонид повернулся к Помеле. Гражданка, если больше ничего нет, выход там. Он явно терял терпение. Я не уйду, пока Бим не пойдет со мной. Если будете устраивать сцену, я вызову наряд, предупредил Леонид, явно решивший, что у нее нервный срыв. Он больше доверял мне, ведь по ее словам собака уже умерла. Леонид, позвала Мэри. О, вы, Мэри из отдела преступлений, Леонид наконец-то заметил ее присутствие. Да, это я. Полиция не нужна, мы с Григорием сами разберемся. Ладно, ну буду вызывать, Леонид махнул рукой. Я не понимал, что задумала Мэри, но это явно не к добру. Григорий, Помела, я не знаю, чей это пес, но, кажется, он вас обоих любит. Может, пусть он сам выберет. Мэри, серьезно, я посмотрел на нее. Ну это же справедливо, да, Григорий, ладно, пусть выбирает, нехотя согласился я. Мэри протянула руку. Встаньте оба туда, Бим, иди сюда. Пес подошел к Мэри, она его погладила. Бим, кого выберешь, Григория или Помелу, спросила она, показывая на нас двоих. Пес наклонил голову, посмотрел на меня, потом на Помелу, явно не понимая, чего от него хотят. Бим, так кого ты выберешь, меня или ее, повторил я, уже слегка раздражаясь. Ну сколько можно это повторять? Бим, ты ведь помнишь меня? Помела тревожно посмотрела на пса, как будто тот мог ответить. Мы спасали утопающих бок о бок, помнишь? Пес остался рядом с Мэри. Ну, разумеется, кому нужен этот цирк с выбором? Не думаю, что он выбирал, я пожал плечами. Но, если честно, он явно предпочитает быть с хозяйкой, чем с какой-то левой дамочкой. Это неправда, Помела вздернула подбородок. Почему ты решил, что он хочет остаться здесь? Потому что это его дом, здесь его друзья. Я бросил взгляд на Ужору и Морозку, которые сразу подскочили ко мне. Ужора, Морозка, сюда. Зверьки рванули ко мне. Бим тут же начал играть с ними, игнорируя Помелу. Видишь, я поднял бровь и развел руки в стороны. Вот, ни одной причины нет, чтобы он захотел покинуть дом и своих друзей. Помела побагровела от ярости. Ее так легко вывести из себя, это даже немного забавляло. У меня есть кое-кто, кто может доказать, что это Бим. Она вытащила телефон и набрала кого-то. Роберт, я у доктора Григория дома. Приезжай. Чувство тревоги прокатилось по мне. Эта девица явно задумала что-то нехорошее. Еще и Роберта в это втягивает. Доктор, какой Григорий? Голос Роберта прозвучал через громкую связь. Ха, он точно не был в курсе ее планов. Я выдохнул с облегчением. Вовремя включил голову. Роберт, молодец, ты все еще врешь мне, Роберт, Бим не мертв, ты же не убил его, а просто отдал доктору, верно? Помела, голос Роберта был неумолим, Бим давно умер, почему ты не можешь смириться с этим? У него был рак, с этим ничего нельзя было поделать, Роберт, прорычала она в трубку, если ты продолжишь врать мне, наша дружба закончится. Помела, мне жаль, ответил Роберт спокойным тоном, Бим мертв, Это факт. Я понимаю, что тебе тяжело, но пора это принять. Я не верю тебе. Я не приму это. Неважно, веришь ты или нет, это правда. Леонид подошел к Памеле, похлопал ее по плечу, как будто пытаясь ее успокоить. «Гражданка, пойдемте», — сказал он тихо. Он явно хотел поддержать ее, но здравый смысл подсказывал ему, что я прав. Да и что такого? Тем более, он, кажется, тоже верил, что настоящий Бим давно ушел. Но Памела не могла принять это. Ее не устраивала реальность, поэтому она уцепилась за мысль, что мой пес – это ее Бим. Я найду доказательства. Ее взгляд горел яростью. Я докажу, что ты лжешь. Всем открою, что ты бесстыжий вор. Ну, ты это найди сначала доказательства, а потом поговорим. Я закатил глаза. А пока не хочешь, я вызову полицию. Закрыв дверь, почувствовал холодный взгляд на спине. Слишком долго это продолжается. Можно обмануть кого угодно, но не Мэри. Ты объяснишь, что происходит. Ее голос раздался за моей спиной. Бим не жилец, поэтому он должен остаться со мной. Только я могу продлить ему жизнь. Начал я врать, с непринужденной уверенностью. Ты же слышала, у него рак. Знаешь, что это значит? Роберт попросил меня спасти его. Я делал все возможное, чтобы оттянуть финал, но если он уйдет от меня, болезнь снова прижмет его. Хочешь увидеть, как он мучился всего полмесяца назад? Мэри глубоко вздохнула, ее взгляд стал тяжелым. Тебе придется объяснить это той девушке, она явно была не в восторге. Я усмехнулся, словно знал что-то, чего она не понимала. Ты видела ее отношение, как она общается с Бимом, но она считает его родным. Не слишком ли жестоко отнимать его у нее? Да брось, я махнул рукой. А что бы ты сделала? Отдала его обратно, чтобы он сдох в муках, или оставила со мной, где он может бегать и прыгать? По крайней мере, тут он не сгниет от болезни. Я стоял как праведник на пьедестале. Мэри молчала, видимо, слова мои находили отклик в ее душе. Я не знаю, просто это кажется несправедливым для нее. Наконец-то она выдохнула. Но мне было плевать, в моей голове уже все было решено. 2 дня я провел с Мэри. Мы особо ничем не занимались, кроме еды и обычных постельных делишек. Неплохие были выходные. Мы вроде как пара, но по договоренности, в остальное время друзья. Отлично же. Я вернулся к работе и первым делом набрал Ивана. Он обычно знал, где раздобыть что-то интересное. Идеальный человек, чтобы узнать, будет ли у меня сегодня хлеб. Сверху еще маслица и корки тоже не помешает. «Иван, есть для меня что-то стоящее?» – спросил я прямо. «Черт побери, Григорий. Сам позвонил, я уж решил, что ты окончательно истощился в оргиях. Ты же у нас альфач, отдыхаешь без устали», – услышал в ответ знакомый издевательский тон. «Да ладно тебе, 3 дня отдыха, это разве много? Ха, тебе, видно, везет. Я тут кручусь-верчусь без остановки. Впрочем, есть кое-что. Улица Баума 96, квартира 321, ничего особенного, но 100 тысяч на дороге не валяются. Будешь брать? Конечно. Я встал с кресла и начал собираться. У Жора, Самоэль и Морозко, мои верные инструменты, без них никуда. Пока выходил, по кухне пронесся аромат поджаренного бекона. Мэри успела меня перехватить у дверей, размахивая тарелкой с дымящимся угощением. «Григорий, опять на работу бежишь? Пациенты не любят ждать», — ответил я на ходу, уже мыслями на другом конце города. «Возьми завтрак с собой». Только приготовила, она протянула тарелку так, что отказаться было просто неприлично. «Спасибо, Мэри, ты золото», — взял у нее бекон, добавив с улыбкой. «Ты тоже на работу пойдешь?» «Да, чуть позже». «Жаль, что ты уже уходишь», — с сожалением произнесла Мэри. «Работа такая», — отмахнулся я. Однако успел съесть бекон дома, перед выходом. На углу, как обычно, стоял Виктор, крутя в руках ключи от своей тачки. «Григорий, куда на этот раз?» «Улица Баума 96. Дела зовут». По дороге меня настиг еще один звонок. Глянул на экран и увидел знакомый номер. Тот самый риэлтор, который помогал мне с арендой дома. «Здравствуйте, господин Григорий. Помните меня?» — начал он, словно предполагал, что такого типа можно забыть. «Конечно, помню», — ответил я. «Что у вас? Вы говорили, что подыскиваете соседку по дому, верно? У меня тут кое-кто на примете». «Да, говорил, но только красавица подойдет, вы в курсе», — заметил я с легкой иронией. «Ну, как раз есть одна, дом ей понравился, красивая, между прочим, большая грудь, кинозвезды курит в сторонке», — сказал он, и я почти увидел, как он улыбается на том конце провода. «Одна будет жить?» – спросил я, задумавшись. «Надо быть осторожным, ведь жить с кем-то – это всегда риск». «Да, абсолютно одна. Тогда сдавай ей», – выпалил я, не раздумывая. «Вы не хотите сначала встретиться, посмотреть на соседку?» – удивился риэлтор, явно не ожидая такой прямоты. «Слушай, если она такая красивая, как ты говоришь, мне этого хватит. Я, конечно, не глупец, чтобы отказываться от возможности заполучить привлекательную соседку». Затем нажал отбой и положил телефон. Виктор, который слушал разговор, тихо хихикнул. «Тебе всегда везет, Григорий», — произнес он, глядя на меня с легким недоумением. «Это не везение, а чисто мужское обаяние», — ответил я, широко улыбаясь. Но Виктор лишь закатил глаза, будто не верил в мои слова. «Давай, не размахивай своим обаянием. Ты врач, а не маг», — заметил он с сарказмом. «Да ладно, неужели не завидуешь?» — поддразнил его, прищурив глаза. «Конечно, завидую. Ты бы лучше поучил меня медицине. Кто-то же должен возить людей. Не всем врачами быть», — ответил я, слегка смеясь. «Ну иди ты, Григорий», — он засмеялся, притормозив у нужного дома. «Улица Баума, 96. С тебя 8000. Ждать не надо. Если что, я позвоню». Глава 6. Кинозвезда с плаката. Дом был обычным, ничего примечательного, высотка на несколько десятков квартир. Я нашел 321-ю без проблем и позвонил в дверь. Через минуту ее открыл настоящий великан, под 2 метра ростом, весь в мускулах, блестит от пота. Видно, парень только что со спортзала. «Я врач, меня к пациенту вызывали». «Входи», — буркнул он, уступая мне дорогу. Мужик в квартире был один, глянул на него и выдал. «Ты мой пациент, что ли? Ты точно врач?» Мужик скосился на меня подозрительно. «А я на кого похож? А все врачи с собой целый зоопарк таскают? Ну, сорян, это привычка. Беру своих малышей везде с собой. Меня Илья зовут», — буркнул он. «Муромец?» — шутливо спросил я, глядя на его мускулы. Илья осклабился на все зубы. «Хы, шутку понял. Ты ведь лекарь, верно? Понародный мастер, но и западную медицину знаю. Хочешь что-то особенное? Могу устроить». Илья схватил полотенце, начал вытирать пот. «Я спринтер. Полмесяца назад соревнования были, вот там ногу сломал. Прошел реабилитацию, но так и не дождался разрешения на лекарство от Международной ассоциации спортсменов. Я глянул вниз, где его нога была замотана марлей. Левую икру расперло прилично. Знаешь, без разрешения ассоциации даже морфин нельзя, чтобы боль заглушить. Таковы правила. Но травма на соревнованиях, тут особых проблем быть не должно, верно?» Илья кивнул. «Недавно наших поймали на стероидах, вот ассоциация и начала всех жестко проверять. Клубный врач сказал, что у меня всего лишь мелкий перелом, даже обезболивающее не нужно». Я подошел ближе. «Можно осмотреть?» Он кивнул. Я присел и начал развязывать бинты. Икру раздуло на треть больше нормы. Кровь застоялась. Сжал рану. «Больно?» «Да». «Сколько прошло?» «Лечение какое было?» 15 дней. Лекарства для кровообращения, но особо ничего не прописали. Разрешения нет, вот и не могут выписать серьезные препараты». Я нахмурился. «Ваш врач на тебя зуб имеет, что ли?» Он опешил. «Что, у тебя малоберцовая кость сломана? Если не займешься лечением, ходить нормально не сможешь, не то что бегать. Это не просто перелом, все намного хуже». «Чего сломано?» Он побелел. «Все так плохо?» «Да, забудь про разрешение ассоциации. Тебе нужна операция, причем срочно. Полмесяца потеряно, а ты еще и тренировался, твоя нога хуже некуда. И что делать? В больницу срочно?» Я пожал плечами. «Увы, я тут бессилен. Могу только совет дать. И сколько времени уйдет на восстановление? Когда смогу вернуться в спорт? Минимум полгода». «Нет, я не могу. Скоро суперкубок. Это мой шанс. Я не могу пропустить». Он схватил меня за плечо, голос дрожал. «Пожалуйста, помоги. Прости, я ничего не сделаю с такой травмой. Иди в больницу, затянешь, ноги лишишься». Я тяжело вздохнул. Ну как же он вляпался в какую-то историю. Умудрился довериться врачу-шарлатану, который даже не смог отличить перелом от обычной трещины. Ну как так можно? На его месте я бы давно сдал этого горе доктора на проверку, отозвал бы ему лицензию. Теперь у него один вариант, госпиталь и операция. Все, как говорится, по полной программе. Получите и распишитесь. Тащи свою задницу в больницу, если хочешь дальше бегать, спокойно сказал я, понимая, что он вряд ли воспримет это всерьез. «Я, может, есть способ просто заглушить боль?» – жалобно пробормотал он, словно маленький ребенок, не верящий в серьезность ситуации. «Ты что, совсем дурак? У тебя кость сломана. Я что тебе, маг, не могу за раз все вылечить?» Реабилитацию никто не отменял. Я развернулся и направился к двери. «Ну, спортсмены всегда были упрямыми баранами, это не новость. Послушается ли он меня? Вряд ли. Но если у него осталась хоть капля разума, то лучше бы прислушался. А если нет, это его карьера, не моя. Хотя, если честно, как нелегальный врач я зарабатываю неплохо. Лицензированные доктора, возможно, получают больше. Но ведь репутацию тоже важно держать на уровне. Пусть пациенты получат нормальное лечение, чем окончательно сломаются и окажутся в еще более плачевном состоянии. А потом просят лечения у таких нелегалов, как я. Если бы тот доктор не накосячил с диагнозом, Илья уже ходил бы без костылей через месяц. А теперь будет лежать полгода, ни больше, ни меньше. Но он тянул, игнорировал боль, пока все не стало хуже. Парень-то еще не звезда, конечно. Только надеется попасть на суперкубок благодаря успешным выступлениям на соревнованиях. Такие, как он, всю жизнь только мечтают о шансе. Если он там засветится, его сразу заметят, и, может, в золотую лигу возьмут. Но, как говорится, в любом деле есть свои подводные камни. Люди же видят только глянцевую картинку. Блестящие медали, яркие победы, но не замечают грязи, пота и усилий. Путь домой был скучноватым, поэтому решил заскочить к Ивану. У него всегда найдется что-то интересное. Это была почти традиция, заглянуть к нему, когда мне скучно. Открыл дверь и зашел в его уютную, но несколько захламленный отель. Иван сидел, как всегда, за своим компьютером, уткнувшись в экран. Честно говоря, он вечно был за каким-то делом. «Ну что, с этим бегуном разобрался?» – спросил он, не отрывая взгляда от экрана. «Нет, ему больница нужна», – ответил я, усаживаясь на стул и потирая уставшие глаза. «Даже ты не смог? Прям серьезная штука?» Он усмехнулся, наконец-то повернув ко мне голову. «Да проблема не в нем, а в том, что его врач полный идиот. Затянул лечение до предела», – проговорил я с раздражением, вспоминая, как мучился с этим пациентом. «Иван, как всегда, был в своем репертуаре». Он откинулся на спинку стула. «Значит, ты пришел с пустыми руками, ни копейки не заработал, и все равно явился ко мне на бесплатный обед? Хватит меня подкалывать. Я тоже без копейки остался, к тому же потратился на бензин. Так что если не накормишь, то хотя бы бензин возмести», — ответил я, с улыбкой прикидывая, как бы изобразить обиду. Иван закатил глаза так, будто я его замучил, и тут же зазвонил его телефон. Разговор был коротким, не дольше 20 секунд, но мгновенно изменил его настроение. «Слушай, обед придется отменить», — сказал он, положив трубку. «Помнишь своего первого пациента, того занудного типа? Как же, еще бы не помнил. Ну вот, он снова объявился, и ему нужна помощь», — произнес он с ноткой усталости. «Сколько на этот раз платит?» — спросил, слегка заинтересовавшись. «300 000 рублей», сообщил он с деловым тоном. Я усмехнулся. 300 000, это, конечно, неплохо. Ладно, поем и пойду», — предложил я, уже мысленно готовясь к тому, что это будет быстро. «Он не может ждать», — отрезал Иван, понимая, что я тяну время. «Ладно, оставь мне бутерброд. И не забудь кетчуп», — сказал я, поднимаясь с места. 100 рублей за кетчуп», — усмехнулся он. «Бесплатно, или я просто проигнорирую пациента, и ты потеряешь 60 000 комиссионных, так что не жмоться», — подмигнул я и направился к выходу. Иван лишь усмехнулся мне вслед. Все еще отлично помнил того импотентного придурка Ганса. А да, мы с ним уже не раз пересекались. И вот я снова стоял перед его поместьем, которое выглядело, как будто через него пронеслась армия диких кабанов. По дороге к нему несколько девушек бросали на меня откровенные взгляды и подмигивали. Я привык. Ну а как иначе, когда ты альфа? Подошла Анжела, модельная пассия Ганса. Я кивнул ей в ответ. «Григорий, наконец-то, где ты был?» — спросила она, и, честно говоря, выглядела слегка потрепанной. «Где этот кретин Ганс? Что с ним на этот раз?» Анжела только махнула рукой. На ней черный лифчик и бокал вина в руке. «Обычный вечер для нее. Забей на Ганса. Может, лучше выпьем?» — предложила она, усмехнувшись. «Сначала я его увижу, а потом подумаю над твоим предложением. Честно говоря, Ганс с Анжелой были как две капли воды. Оба ни рыба, ни мясо. Но, увы, работа есть работа. Мы подошли к спальне, и тут я увидел Ганса. Он вплотную стоял лицом к стене, абсолютно голый, как в день своего рождения. На стене висел плакат какой-то кинозвезды. Серьезно? Плакат? Я прикрыл лицо рукой. Ганс, я здесь. Что тебе надо? Я застрял, выдавил он. Подошел к нему поближе. Ну, конечно, его жезл благополучно застрял в стене. Гениально. Глядя на плакат со знаменитой женщиной, уже догадался, что тут произошло. Я встречал много странных людей, но этот превзошел сам себя. Не видел раньше никого, кто бы додумался трахать плакат на стене. Ганс, сколько ты уже так стоишь? Едва сдержал смех. Однако, ему было не до смеха. Не поверишь, я тут уже 3 часа торчу, продолжал он, явно гордясь этим фактом. 3 часа? Не мог поверить своим ушам. 3 часа? Ты серьезно? Большинство мужчин в мире не продержатся столько. Он, похоже, не особо парился, но уточнил. Я и просто съел кое-что для бодрости духа, признался Ганс. Ну и прекрасно. Это будет стоить 300 тысяч. Чего? Так много? Ты помнишь наш прошлый сеанс? В этот раз сначала получу деньги, сказал я без всяких эмоций. Ладно, ладно. Анжела, заплати ему. Ганс начал паниковать. Ну, я не торопился. Время было на моей стороне. Анжела, сделай мне еще что-нибудь пожевать, сказал я небрежно, почесав нос. Анжела посмотрела на меня, затем на Ганса, и я понял, что ее это вообще не волнует. Она всегда посмеивалась над выходками Ганса. В этом они были похожи. Хорошо, сказала Анжела и протянула мне деньги. Вот, держи. Быстро взял деньги, а потом указал на плакат. Кстати, этот плакат заберу. Кто эта женщина? Ганс начал нервно дергаться. Видимо, ситуация накалялась. Ах, вдруг закричал он, глядя вниз. Оказалось, что по его ноге ползла огромная змея. Это Самаиль. Не переживай, он тебя не тронет, спокойно сказал я, садясь на диван и расслабленно кладя руку на плечо Анжелы. Ганс выглядел так, словно его жизнь только что пробежала перед глазами. Я наблюдал, как он медленно приходит в себя, глаза его расширяются от удивления. Самаиль убрал приток крови, вызванный Виагрой, и Ганс смог вырвать свой жезл из плена стены. «Все так просто», — произнес он, моргая, не веря своим глазам. «Твоя проблема решена, и я ухожу», — ответил я, не желая задерживаться. «Так быстро, останься, Григорий, я позову девушек, давай повеселимся», — пытался он уговорить меня. Я лишь покачал головой. «Забудь, не трогай местных», — сказал я, усмехнувшись. «Местные женщины, это не для меня», и это было мое окончательное слово. Вечеринка у Фрица, да, это было нечто. Там все было на высшем уровне. Музыка, еда, веселье, элитные телки. Но здесь, честно говоря, даже не знал, чем они могут болеть. Нет, это точно не для меня. Мы подошли к воротам, и, собираясь уходить, Ганс вдруг бросил. Григорий, может, в следующий раз скинешь цену? Остановился, задумавшись на мгновение. Меньше делай глупостей, тогда и платить не придется, сказал я, хмыкнув. Ладно, а плакат вернешь? Снова спросил он, явно надеясь на лучшее. Нет, заберу его, чтобы ты больше не занимался подобными вещами. Он стоит 40 тысяч, воскликнул Ганс, как будто это могло что-то изменить. Не выброшу, подарю кому-нибудь. Когда вышел на улицу, оценил плакат с какой-то звездой, уставился на него, прищурившись, пытаясь вспомнить, кто она такая. Честно говоря, имя не всплывало в памяти, но, черт возьми, выглядела она шикарно. Красивая женщина, тут и спорить нечего. Неудивительно, что Ганс не удержался и даже в стену вставил. И пока мысленно восхищался ее образом, кто-то буквально налетел на меня, поднял глаза и, как по заказу, передо мной стояла та самая женщина с плаката. Прямо как сошла с рекламного щита. Высокие каблуки, ярко-красные губы и платье такого же цвета. Ну, неплохой наряд, если она собиралась сразить кого-то с ног. Окинул ее взглядом с ног до головы, и должен признать, впечатляюще. Длинные ноги, фигура, ну, что тут говорить, такие формы сводят с ума большинство мужчин и заставляют остальных женщин пылать от зависти. Она бросила быстрый взгляд на плакат, который я все еще держал в руках. Ну ладно, давай сюда, резко сказала она, протягивая руку. Что? От неожиданности не сразу понял, о чем речь. Но она, похоже, не была настроена на долгие объяснения. Автограф тебе нужен или нет? Выхватила плакат из моих рук и уже приготовилась поставить на нем автограф. Но тут ее глаза задержались на дырке в нижней части плаката, прямо между ног кинозвезды. «Извращенец». Она вспыхнула так резко, что, кажется, могла бы взорваться на месте. Скомкав плакат, она метнула его прямо в меня. «Если еще раз ко мне подойдешь, вызову полицию». Но я не спешил устраивать разборки. «Ну и как, скажите на милость, я мог это объяснить? Будто только что вышел на улицу и получил укус от бездомной собаки, но еще и виноват остался». И как раз в этот момент зазвонил телефон. «Иван». Его деловитый голос сразу вернул меня к реальности. «Григорий, как там дела с пациентом?» «Закончил?» «Ага, закончил», — ответил я, еще раз глянув на комок плаката в руке. «Отлично. Тут неподалеку есть еще один вызов. Я тебе скину адрес». Голос Ивана был таким привычным. Свернув за угол, посмотрел на сообщение и направился по указанному адресу. Ну что ж, работа есть работа. Вскоре оказался перед нужным домом. Номер 0466. Пробормотал, сверяясь с табличкой на двери. Вот оно. Нажал на звонок и немного отступил, ожидая, кто откроет. И каково было мое удивление, когда дверь распахнулась, и передо мной снова оказалась она. Да, та самая женщина с плаката. Мое лицо слегка дернулось, пытаясь скрыть удивление. «Извращенец, я же сказала, что если еще раз появишься, вызову полицию». Ее голос был как ледяной укол, а взгляд – смесь презрения и ярости. «Я не извращенец», – попытался объясниться, все еще в недоумении от того, как быстро она делает выводы. «Так бы и признался, да», – она прищурилась, будто ждала, что я вот-вот расколюсь под ее пристальным взглядом. «Вообще-то я врач. Мне сказали, что здесь пациент», – выдохнул я, надеясь, что это как-то прояснит ситуацию. «Врач», – она недоверчиво нахмурилась. «Покажи лицензию». «Вам нужен врач с лицензией», – едва удержался от усмешки, приподнимая бровь. Ее вопрос был таким абсурдным. Она внимательно осмотрела меня, потом перевела взгляд на моих питомцев. Бима, Ужору и Морозку, которые стояли чуть позади.